Глава 4. «У меня такое чувство, что и это, киваю в сторону своего автомобиля, ты специально подстроил». «Интересно, когда?» – ухмыляется Денис, сейчас вот в полном смысле этого слова похожий на вампира. Прямо так и жаждет вцепиться мне в горло и выпить всю кровушку до последней капли. Хотя, глядя в эти ехидные глаза, что-то, мне кажется, придумает комбинацию посложнее. «Упырь. Самый настоящий». «Ты не на такое способен», — хмыкаю в ответ, на что мой собеседник приподнимает обе брови вверх. «Вообще-то я с тобой на танцполе целовался». «Ты еще статью об этом в интернете размести!» «Мы едем или нет?» «Вижу по глазам, что злится. Чего-чего, а такого отпора от меня он точно не ожидал. Да и мне не мешало бы сбавить обороты, иначе до аэропорта мы точно не доберемся. Я думала, ты меня из сугроба вытащишь». «И как ты себе это представляешь?» «Действительно, что-то я не подумала. Кругом машины, не дай бог, кого зацеплю ненароком. Да и одно, если честно, стрёмно как-то ехать в такую погоду. Как бы ни хорохорилось, а придется соглашаться на его условия». «Ты так и не сказал, что хочешь взамен. Я стою на месте, как приклеенная, пока этот упырь не озвучит свои желания. Хотя они и так на лбу у него большими буквами написаны. Но все же...» «Договоримся». Денис нажимает на брелок сигнализации, один из внедорожников мигает фарами. «И как ты собираешься из сугроба выезжать? Я резко выдыхаю и следую за своим вроде как спасителем». «Молча», — умничает негодяй в ответ и открывает мне переднюю пассажирскую дверь. «Заодно прочитаю тебе лекцию, чем отличается полный привод от переднего». И тут вроде как уделал меня. Ну надо же, принц выискался. «Нет, конечно же, он симпатичный. Я бы даже сказала, смазливый. Такие девчонкам нравятся. Еще и солидный счет в банке. Просто завидный жених, не иначе. Но мне и своих счетов хватает. А вот очередным трофеем у Дениса Радужного я точно становиться не хочу. И пока он обходит спереди автомобиль, а после усаживается за руль, я пытаюсь найти выход из этой наиглупейшей ситуации. С минимальными потерями. Для меня». «И куда путь держим?» Денис включает двигатель, а после и дворники, которые, в отличие от моих, со снегом справляются довольно быстро. Давит на газ, машина пару раз буксует, но выезжает с парковки. Полный привод, блин, так и я умею. Пока молчу. Пусть для начала на проспект выйдет. А то как бы моего спасителя инфаркт не хватил, когда узнает конечную точку нашего маршрута. «Здесь направо». Ухожу от прямого ответа, на что Денис хмыкает, но все же поворачивает. А дальше в аэропорт. Я вздыхаю, даже один глаз зажмуриваю, как мой спутник тут же взрывается. «Куда?» «Ты сам предложил». Спокойствие и только спокойствие в моем голосе, а то как бы не высадил меня прямо посреди дороги. «Мне надо встретить деда из командировки». «Обалдеть!» Денис произносит по слогам и мотает головой из стороны в сторону. «И как ты собиралась на своей тачке туда добираться в такую погоду?» 4 часа назад столько снега еще не было. Печально вздыхаю, понимая, что парень прав. «Деду-то я позвонить не могу, пока он в небе. Баран упрямый, летает на обычных рейсах, хоть и в бизнес-классе. Куда проще было бы нанять частный самолет. И ладно бы экономил, так нет же, не любит выделяться из толпы». «Когда тариф удваивается, снова умничает Денис». И я только открываю рот, чтобы съязвить в ответ, как тут же прилетает. «А ну-ка, красавица, пристегнись!» Он и сам очень быстро защелкивает ремень безопасности, а я перевожу взгляд в лобовое стекло. «Мамочки!» Влипаю в сиденье и даже на пару секунд зажмуриваюсь, так как впереди заносит сначала одну машину, затем вторую. «Господи, хотя бы одну молитву вспомнить! Сейчас мы точно разобьемся!» «Держись!» кричит Денис, крутит руль влево и вылетает на встречную полосу. Я бы так быстро не среагировала, а вот мой спутник очень уверенно управляет внедорожником. Благо, встречных машин нет. Иначе боюсь представить, что бы случилось. Машину слегка заносит, но Денис удерживает управление, выравнивает, а после жмет на газ, выезжая теперь уже на свою полосу. Испугалась? Усмехается, периодически косясь в мою сторону, но мне вот точно не до смеха. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Да и дышать тяжело, как бы я ни пыталась прийти в себя и хоть немного успокоиться. Ты бы поаккуратнее. Это единственное, что в голову приходит, хотя нужно поблагодарить человека. Но язык не поворачивается, иначе сейчас тариф уже утроится. «Так что там с моим вознаграждением?» – переводит Денис разговор на запретную тему. «Мы еще даже не доехали», – ехидничаю в ответ, на что получаю. «Можем вернуться». «Ладно, давай уже свой тариф», – смеюсь, потихонечку расслабляясь. В салоне тепло, приятный парень рядом, хоть и бесит периодами, можно действительно расслабиться. Когда еще выдастся такая возможность? Мои одногруппницы обзавидуются, когда узнают, что Радужный меня до дома подвозил. «С тебя свидание», – выдает Денис с победоносной улыбкой, когда на красный свет останавливается. «Обалдел?» Я смотрю на него, а он на меня. «Максимум поцелуй в щечку». «Из аэропорта пойдешь домой пешком». Ехидная улыбочка так и манит треснуть этого балбеса чем-то тяжелым по голове. «Твоя взяла», – развожу руками в разные стороны. «Одно свидание». «Два», – перебивает меня Денис, но я заканчиваю. «И на этом мы в расчете». «Три». «Но ты не пристаешь ко мне и не пытаешься затащить меня в постель и так же...» «Точно пешком пойдешь», – фыркает, снова начиная злиться и переключается на дорогу. «Этот раунд я выиграла. Так и быть, схожу с ним куда-нибудь. Например, в кафе. Или по парку прогуляемся». Мороженое в такую погоду отменяется, но кофе выпью с удовольствием. Он просто не знает, насколько бурная у меня фантазия. О ночных клубах может забыть. Пусть и дальше тешится мыслью, что сможет затащить меня в постель, выиграв очередное пари. 105-й в списке побед Дениса Радужного я точно не буду.